Низвергнутый святой духовник, да под надзором блудливого Луки. Как такое умыслил Иуда Калистрат? Охо-хо, явился бы Макеюшка со своей силушкой, да вызволил бы меня из неволи. Огнем пожгли бы отступников от крепости, стонал еженочно Филарет. Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтобы век не износил, побывал в избушке Лопарев. Калистрат с Третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он припрятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в кармашках пояса чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался беспамятным, но когда сам Калистрат сунул в печку железную клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в Поморье. Тут и появился Лопарев. Под левым затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили с коростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета. «И возлюбил тебя, аки сына родного», — напомнил Лопарев. Филарет не оробел и ответил с достоинством: «Яко сына сирич того, еретика и нечестивца, так и же барин». «Что ж вы притворялись, и милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой? По нашей вере так алчущего накорми, жаждущего напои». Филарет прищурился. «Свинью поганую, какая рылом навоз роет, так же хвально кормят и в пост, и в мясоед, а потом на потребу тело пускают. Ведаешь ли то, барин, чистенький?» Лопарев ответил со злостью: «Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброходство». «Спытал, Гриш?» Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил: «Когда твой дед, православный, моего батюшку холопа, да руками холопов батагами насмерть забил за единое слово, я так же испытал и милость вашу барскую, и доброходство ваше дворянское». Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что не обойти ее, не перешагнуть словоблудием. От барской крепости только и могла народиться вот такая филаретовская крепость, невольно подумал Лопарев. Где же правда истинная, как ее утвердить на Руси, чтоб люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть филаретов? И наступила бы жизнь вольная да радостная. И с тем Лопарев и ушел от старца. «Боже, Боже! На кого ты меня покинул?» — молился Филарет, отбивая поклоны, как вдруг на улице послышались голоса паскодников, охраняющих избу. Филарет насторожил ухо и открыл рот так слышнее. «Какая епитимья? За что?» — узнал Филарет голос Макея. Лука подскочил на лежанке да к двери. Перекладина на месте, но удержит ли? «Ври, посконник, убью сей момент!» — гаркнул голос Макея, и Филарет притопнул. «Така, така, сын мой, убивай гадов ползучих, убивай!» Голоса, голоса, но чужие, слов не разобрать, и все стихло. Раздался стук в дверь. «Кто там?» — окликнул Лука. «Запрись покрепше, Лука!» — раздалось в ответ. Макей возвернулся с Енисея. «Господи, помилуй!» — оробел Лука, крестясь. Филарет воспрял. «О, Макей явился! Сын многолюбимый, сладостный, желанный, богатырь Славушка! Как теперь запоешь, верижник окаянный? Погляжу-ка!» Трусоватый Лука не стал ждать, когда в избу вломится Макей Филаретыч, да пропишет его в книгу животную под номером будущего века. Поспешно вынул из скоб перекладину и был таков. «Ага, ага, припекло нечестивца», — радовался Филарет, будто воскрес из мертвых. «Теперь-то он покажет себя, небу над Ишимом жарко будет, и Калистрата на огонь, и всех проклятущих изменщиков апостолов».